Гаага, 1883. Через несколько дней, если я смогу обеспечить себе более питательную пищу, чем та, что у меня была за последнее время, я, вероятно, отделаюсь от моего сквернейшего недомогания. Однако корень всего этого лежит глубже, и мне хотелось бы довести дело до того, чтобы у меня был некоторый излишек здоровья и сил, что вполне достижимо, если бывать много на воздухе и иметь нечто, над чем работаешь с охотой. Факт, что мои работы в данное время чересчур уж тощие и сухи. За последнее время это мне стало ясно как день, и я нисколько не сомневаюсь в том, что нужно общие основательные изменения. Не будем отчаиваться, но будем слепо верить.